Ой, ты поле широкое, ширь да простор. Ой, ты море, океан знатное, доля наша людская, разве посконная? Боска речь, да и жизнь елейная, сладкоустны слова, но в ажурностях, когда как в сказке, да за 3-9 земель через себя зрить начинаем, да вскрываем перунов цвет, во жару и чистоте исконно заповеданной, там, где камень алатырь песть птицу гамаюн ведет, там, где боги слышат нас в мелодиях и каскадах трели птиц, водопадах, где и брызги вод, восход душ наших при открывании, вот и поступь твоя, ниши вскрытые, где и меч-кладенец с вороным так о нем уж заждалися, там, где ветры сворожичи в попутчиках, там, где сестрица Агидель за камушком наговорным, да мастера знатные встречают на поклон горе у сварогов на учениях, там, где песнь ведут своем откровением от чистоты души своей, там, где род батюшка на корабле по небу ступает, на троне своем всемерности шивает, тут и мы, творцы во людском перу, да с весельем шествуем, колесница напереди и даже Бога, радость земли и неба в соединениях, песнь, что и мала, завсегда живая, воздравицы, да плод наших сердцах открывающая заветное, быть добру на земле, не сповать поклоном всему сущему да непроявленному, во изучении и в открытии взору отвестников.